Ученичество. Некоторые могут подумать, что подготовка учеников закончилась событиями, описанными в 20 главе Евангелия от Иоанна. Марк и Лука заканчивают свои Евангелия сообщением о вознесении Иисуса Христа на небо. Матфей заканчивает Евангелие великим поручением, данным Иисусом его ученикам. Только в Евангелии от Иоанна и в книге «Деяния апостолов» мы находим дальнейшую информацию относительно учеников. Согласно Евангелию от Иоанна, Иисус явился 11 в третий раз на берегу моря в Галилее. Иоанна 21:1-14. И далее Иоанн рассказывает, как он им явился. Прежде всего, на страницах этой заключительной главы Евангелия от Иоанна мы встречаемся с несколькими учениками из числа 11. Некоторые из них названы по именам: Петр, Фома, Нафанаил, Иаков и Иоанн. Двое остальных не названы. Таким образом, их было семеро. Симон Петр говорит им: «Иду ловить рыбу». Говорят ему: «Идем, и мы с тобою». Иоанна 21:3. Очевидно, остальные ученики признали Петра как своего лидера. Отправились ли они ловить рыбу по той причине, что нуждались в пище? Возможно. Или, возможно, они просто были обезокуражены и не знали, что делать после таких событий, как смерть и воскресение Господа Иисуса Христа. Евангелие далее повествует: «И не поймали в ту ночь ничего. И когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. На его вопрос: „Есть ли у вас какая пища?“, они ответили: „Нет“. Он же сказал им: „Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете“. Они последовали его совету, и сеть наполнилась рыбой до краев. Сходство этого эпизода с другим великим уловом помогло, несомненно, ученикам узнать Иисуса. Иисус говорит им: «Придите, обедайте». Из учеников же никто не смел спросить его: «Кто ты?», зная, что это Иисус. Иоанна 21:12. Иоанн, возлюбленный ученик Иисуса, первым узнал его и сказал Петру: «Это Господь». Петр, как всегда, хотел быть первым в проявлении любви к Иисусу, для чего он сразу же поплыл, чтобы встретить Господа на берегу. Это явление Иисуса Петру и другим ученикам, очевидно, восстановило ту великую первую любовь, которую Петр всегда испытывал к своему Господу. Разве не сказал как-то раз Иисус этому великому рыбаку: «Обратившись, утверди братьев», имея в виду обращение Петра после того, как тот отрекся от Иисуса? Петр в глазах Иисуса все еще оставался лидером среди остальных учеников, как мы это увидим по ходу событий. Иисус пригласил своих учеников пообедать с ним. Он сначала дал им инструкции, как поймать рыбу, чтобы у них была пища для обеда. После этого он пригласил их разделить с ним обед, который он сам приготовил на морском берегу. Он как будто хотел этим сказать им, что он все еще продолжал заботиться об их нуждах и поставлять им все необходимое. Ему также хотелось побыть с ними в общении. Тот факт, что этот эпизод произвел на них глубокое впечатление, виден из проповеди Петра, Деяния апостолов 10:41. «Сего Бог воскресил в третий день и дал ему являться не всему народу, но свидетелям, избранным от Бога, нам, которые с ним ели и пили по воскресении Его из мертвых. Пока они наслаждались обществом Господа, сидя вокруг весело потрескивающего костра и готового обеда, Иисус начал говорить с ними, обращаясь к Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Иисус, возможно, посмотрел на лодку и на богатый улов рыбы и сказал Петру: «Готов ли ты оставить все это и полностью отдать себя мне и моему делу?» Или, возможно, Господь Иисус Христос окинул взглядом остальных учеников и задал Петру вопрос: «Любишь ли ты меня больше, чем другие ученики?» Возможно, оба вопроса вероятны. В любом случае, сам Петр знал, что имел в виду Господь Иисус Христос. Иисус выступает как пастырь добрый из 10 главы Евангелия от Иоанна. Он думает о своих овцах и своих ягнятах. В главе 17 Иоанна он сказал отцу, что ученики и будущие верующие являются также избранными отца, о которых он просит отца заботиться и руководить ими. Сейчас он поверяет эту мысль Петру, как ведущему среди 11, и поручает ему заботиться о них, пока он, их пастырь добрый, будет находиться в отсутствии. Слово, которое использует Иисус, спрашивая, любит ли его Петр, означало не только «любил ли его тот», но и «был ли он ему предан». Это слово означает «полная преданность». Петр не осмелился коснуться самой вершины этого слова, употребленного Господом Иисусом Христом, но просто сказал ему, что он его любит. Тогда Иисус спросил еще раз: «Симон, предан ли ты мне полностью?» И бедный ученик смог только повторить свой предыдущий ответ: «Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Тогда Иисус спустился до значения слова, сказанного Петром: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петру не понравилось, что Иисус понизил значение слова «любишь» в своем вопросе, но продолжал отвечать то же, что и прежде. Может быть, Петр вспомнил времена, когда он очень уверенно заявлял о своей преданности Иисусу и потом попал в беду? Теперь он продемонстрировал себя смирившимся и скромным. Налицо была явная перемена того, каким он был когда-то. Иисус показывает Петру, что теперь он считает его готовым к роли помощника пастыря и трижды поручает ему: «Паси агнцев моих, паси овец моих и паси овец моих». Он таким образом показал Петру, что его делом и его обязанностью было быть апостолом Христа. Качества, необходимые человеку, чтобы пасти овец, это любовь к Господу. Но не будем забывать, что любовь, которую он ищет, это полная, абсолютная преданность. Иоанн описал этот эпизод, в котором Петр показан как руководитель народа Божьего в этот период после воскресения. А Петр в то же самое время думал об Иоанне и о том, что с ним случится. В результате этих мыслей он спросил у Господа Иисуса Христа: «Господи, а он, то есть Иоанн, что?» На что Иисус ответил: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до этого? Ты иди за мною». Мы знаем, что Иоанн дожил до глубокой старости и был сослан на остров Патмос за его веру и любовь к Господу Иисусу Христу. Что же касается Петра, то Господь далее рассказал ему, что случится с ним и какой смертью он прославит Бога. Когда состареешься, то прострешь руки твои, и другой припаяшет тебя и поведет, куда не хочешь. Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. Иоанн заканчивает свое евангельское повествование следующими словами. «Сей ученик и свидетельствует о сем, и знаем, что истина свидетельство его. Аминь».